Глава 11. 1. Воспаление хитрости. На выставку современного искусства Вера и Сергей собирались пойти вдвоем. На этой выставке должна была быть представлена Верина картина под названием «Слезы Исаакия» из петербургской серии. Организаторы заранее прислали Вере 2 пригласительных билета, и она пригласила с собой Сергея. Сергей с радостью согласился, и они договорились встретиться у входа в 12 часов. В день открытия выставки, утром, Вера сидела на кухне и, держа в руке зеркало, красила ресницы тушью. Владик завтракал любимым шоколадным печеньем с какао и с интересом за ней наблюдал. «Тетя Вер, а что, мы сегодня в садик не пойдем?» — с надеждой уточнил он. «Сегодня выходной, в садик не пойдем», — обрадовала его Вера. «Круто!» — сразу оживился Владик. «А куда пойдем?» «Пойдем на выставку смотреть красивые картины». «Круто! А мама с нами пойдет?» «Не пойдет. Мама на работе. Допивай какао и пойдем одеваться». «Ну ладно», — вздохнул Владик, допил какао и отодвинул чашку. «Спасибо, тетя Вера. На здоровье, малыш». Вера положила тушь в косметичку, допила кофе, и они с Владиком пошли собираться. В 12 часов Вера с Владиком стояли на улице у входа на выставку и ждали Сергея. Сергея не было. Вера достала из сумки телефон и набрала его номер. Но Сергей не отвечал. Так они прождали минут 40. Вера звонила Сергею, но в ответ слышала длинные гудки. «Тетя Вера, я замерз!» — подергал Владик Веру за шарф. «Замерз?» — растерянно переспросила Вера, оглядываясь по сторонам и ища глазами Сергея. «Сейчас, малыш, еще 5 минут и пойдем внутрь». «Может, он забыл?» — предположил Владик, вопросительно глядя на Веру снизу вверх. «Да что ты, Владик, как он мог забыть? Мы же договаривались!» И она снова набрала номер Сергея. И если бы в данный момент Вера могла видеть Сергея, с которым они договаривались, она бы очень сильно удивилась. Напрочь забыв о выставке, Сергей находился на веранде своего загородного дома с семьей и друзьями и готовил на мангале шашлыки. Все присутствующие расположились за большим столом, слушали музыку, пили вино, ели шашлыки, разговаривали и громко смеялись. А телефон Сергея лежал на зарядке на кухне в доме и звонил, не переставая. Сергей взял шампуры с мангала, перенес на стол и сел на свое место между законной супругой и 16-летней дочерью Асей, девочкой с розовыми волосами, серьгами в брови, в носу и в нижней губе. «Сереж, налей мне еще вина», — сказала супруга. «Ась, оторвись от телефона и сбегай в дом за пледом, у меня колени замерзли». Ася неохотно оторвалась от телефона и пошла в дом. Сергей взял бутылку и налил вина себе и жене. Через 5 минут Ася вернулась с пледом и звонящим телефоном Сергея. «Пап, тебе массажист Геннадий Викторович названивает», — протянула она телефон Сергею. «Спасибо, Ася», — ровным голосом произнес Сергей, взял телефон и отключил его. Вера, которая и значилась массажистом Геннадием Викторовичем в контактах телефона Сергея, не сразу осознала, что он ее сбросил и отключил телефон. В полном замешательстве она продолжала стоять у входа на выставку и осматриваться. «Ничего не понимаю». «Тетя Вера, я замерз, пошли смотреть картины», — подергал ее за шарф Владик. «Да-да, сейчас пойдем, малыш, только маме позвоню». Вера набрала номер Нинель. «Нин, привет. Мы с Владиком собираемся на выставку, должны были пойти с Сергеем, но он почему-то не пришел. Не знаю, может быть, у него что-то случилось. У меня есть один билет, не хочешь к нам присоединиться?» «Привет, Вер. Я хочу, но не могу», — прошептала в трубку Нинель. «Почему?» Я сейчас на курсах Минета. На каких ты курсах? Переспросила Вера, решив, что плохо расслышала. Да на Минета. Разве есть такие курсы? Курсы Минета? Есть. Нина, тебе больше заняться нечем, взорвалась Вера. Это не я, это Гоша. Ты там совсем сбрендила со своим Гошей. Не на шутку рассердилась Вера. Лучше бы на выставку с ребенком сходила, или книжку ему почитала, или погуляла. А если тебе твой Гоша скажет с балкона прыгнуть, ты тоже прыгнешь? Нет, конечно. За кого ты меня принимаешь? Он мне сказал на 15 кило подтолстеть, а я отказалась. Какая ты молодец! Прямо женщина-кремень. Нин, я в шоке от тебя. Быстро включай свои мозги и прекращай заниматься хрен знает чем. Вера отключилась и яростно швырнула телефон в сумку. Тетя Вера, а что такое курсы Минета? Спросил Владик. О, Господи, Владик, нет такого слова, тебе послышалось. Вера достала телефон из сумки и набрала номер Светланы. Свет, привет, что делаешь? Не хочешь сходить со мной на выставку современного искусства? Привет. Очень хочу, но, к сожалению, не могу. Почему? Дома сижу, уроки с детьми делаю. Ты же вроде с Сергеевым на нее собиралась. Собиралась, но он почему-то не пришел и трубку не берет. Я тебе говорила, что он мутный. Почему сразу мутный? Чуть что сразу мутный. Может быть, у него случилось что? Воспаление хитрости у него случилось. Да ну тебя. Вера отключилась и набрала номер Инги. Инга, привет. Ты как там? Не хочешь развеяться и сходить со мной на выставку современного искусства? Не хочу и не могу, загробным голосом ответила Инга. Почему? Ты же в курсе. Я в курсе, что ты собралась помирать. Но ты же еще не померла. Так почему бы не составить мне компанию и не сходить на выставку? Слушай, Вер, иди ты сама на свою выставку, а мне сейчас не до выставок. Я Константину Леонидовичу на прием собираюсь и валерьянку пью. Давай, пока. Инга отключилась. Вера яростно швырнула телефон в сумку и взяла Владика за руку. Пойдем, Владик, картины смотреть. И они пошли на выставку. А потом они гуляли по залам и разыскивали картину Веры. А когда нашли, то увидели Вилли, который стоял напротив картины и задумчиво ее рассматривал. «Вилли, здравствуйте!» — обрадовалась Вера. «Какая неожиданность!» «О, Вера, Владик!» — очнулся Вилли и радостно заулыбался. «Привет! Как я рад вас видеть!» «Привет, Вилли!» — поздоровался Владик. Я думала, что вы в Мюнхене. Да, я был в Мюнхене. Прилетел в Москву вчера вечером, а сегодня сразу сюда. Вот случайно обнаружил тут вашу картину. И могу сказать, что это самая лучшая картина на выставке. Ой, ну что вы, спасибо, засмущалась Вера. Почему вы мне не показали эту картину раньше? Я бы ее купил. Я не знаю, пожала плечами Вера. «Вы очень непрактичный человек», — заметил Вилли. «Потому что очень творческий». «Это точно», — рассмеялась Вера. «Могу я пригласить вас с Владиком на ужин?» — спросил Вилли. «Заодно обсудим продажу картины». «Тетя Вер, пойдем на ужин, я кушать хочу», — подергал Владик Веру за шарф. В этот момент в сумке Веры звякнула СМС-ка. Вера достала телефон и прочитала запоздалое сообщение от Сергея. «Прости, не получилось сегодня приехать, возникли срочные дела. Скоро увидимся. Я тебя люблю». «А почему бы и нет?» — согласилась Вера и улыбнулась Вилли. А потом Вилли повез Веру и Владика в ресторан. И они провели за ужином прекрасный вечер, беседуя о живописи и об искусстве. 2. Тайны волшебной флейты. В то время, как Вера с Владиком гуляла по выставке, Нинель сидела в бизнес-центре Москва-Сити в просторном учебном классе. За столом, перед большим резиновым фалоимитатором на подставке, вместе с такими же, как она, женщинами, готовыми ради своих мужчин на все. Перед ними стоял автор и организатор курса «Тайны волшебной флейты». Стройная женщина лет 40, с серебристым ежиком на голове и в элегантном брючном костюме. «Здравствуйте, дорогие мои девочки! Я рада приветствовать вас на моем уникальном курсе «Тайны волшебной флейты», — обратилась она ко всем присутствующим. «Меня зовут Дарья, и сегодня я буду вашим личным проводником в дивный мир магического искусства минета, которое знатоки любовных игр Древнего Китая назвали игрой на волшебной флейте. А как все мы знаем, Восток — дело тонкое». Помощница Дарьи между тем разносила для каждой девочки по бокалу шампанского. «Но прежде чем мы приступим, дорогие мои, давайте поднимем бокалы и выпьем за нас, прекрасных и восхитительных женщин, и для поднятия настроения, чтобы наш сегодняшний процесс обучения проходил весело, легко и радостно. За нас!» Дарья взяла свой бокал, прошлась по рядам и чокнулась с каждой девочкой. Все выпили шампанское. «Итак, продолжу. В связи с тем, что мужчины — народ непостоянный, и я бы даже сказала ветреный», — расхаживала Дарья по классу с бокалом, стуча каблуками, «нам, женщинам, приходится прикладывать неимоверные усилия, чтобы наш мужчина в один прекрасный день от нас не улетел». Дарья допила шампанское, поставила бокал на стол, взяла резиновый фалоимитатор и, похлопывая им по ладони, стала прохаживаться по рядам вдоль столов. «Но вместо того, чтобы прикладывать усилия, что мы делаем? Мы расслабляемся, потому что мы наивно полагаем, что если у нас стоит штамп в паспорте, то наш мужчина уже никогда и никуда от нас не денется. И мы начинаем ходить по дому в старом дырявом халате, с паклей на голове и с маской на лице, набираем лишние килограммы и, самое главное, перестаем удовлетворять нашего мужчину в постели». «Привет!» — прошептала Нинель женщина, сидящая рядом с ней за столом, и тронула ее за руку. Нинель повернула голову и увидела знакомое лицо. «Алена? Жена Олега из Тиндера, который когда-то предлагал ей встречаться втроем?» «Алена, привет!» — прошептала Нинель. «И ты здесь? Как видишь?» «А ты-то что здесь забыла?» «То же самое, что и ты. И если мужчина еще может простить вам старый халат и паклю на голове, то неумение играть на его волшебной флейте он не простит вам никогда», — продолжала вещать Дарья. «А хищницы вокруг не дремлют». И она воинственно махнула фалоимитатором, как самурай с саблей. «И вот однажды вы просыпаетесь и обнаруживаете: был мужчина и нет мужчины». «Коллега по несчастью», — прошептала Алена. «Типа того», — тоже шепотом ответила Нинель. «А мы им не подавимся?» — спросила Алена, боязливо дотрагиваясь пальцем до фалоимитатора. «Не знаю. А из чего он сделан? У меня аллергия на латекс. А у меня на клей для ресниц. Может, и на латекс тоже». Дарья прошла мимо них и постучала фалоимитатором по столу. «И чтобы вас никогда не постигла такая участь, я научу вас всем секретам древних техник орального искусства. Сегодня каждая из вас выйдет отсюда восьмирукой богиней и уже этой ночью сыграет для своего избранника мелодию безумной страсти, завладеет его мыслями и чувствами и навсегда покорит его сердце. Такую женщину мужчина уже никогда не покинет, а будет носить на руках, холить и лелеять. Так станьте же для вашего любимого единственной и самой желанной. А я всегда думала, что это мужчина должен покорять женщину. Послышался голос с заднего стола. В таком случае вам в соседний кабинет. На курс пикапа для мужчин. Покоритель женских сердец. Невозмутимо указала Дарья фалоимитатором на дверь. Выходим? Или не выходим? Значит, продолжаем. В учебном классе повисла гробовая тишина. Итак, для того, чтобы уметь нажимать на эрогенные точки нашей волшебной флейты, нам необходимо знать, как она устроена. Правильно? Следим за моими руками. Дарья подняла фалоимитатор повыше, и обучение началось. На кофе-брейке Алена и Нинель пошли в кафе выпить по кофейку и перекусить. Они взяли по стакану капучино и сэндвичу и сели за столик. «Ты все еще со своим Олегом?» — спросила Нинель. «С ним», — вздохнула Алена. «Слушай, как ты его терпишь? Он же извращенец, судя по тому, что он мне предлагал». «А ты как своего терпишь?» «Твой, я смотрю, тоже не ангел. Не по доброй же воле ты сюда пришла». Нинель не нашла, что ответить, и откусила сэндвич. Несколько минут они молча ели. «Слушай, а может, лучше бросить его? К чертовой бабушке. Чем учиться на его флейте играть?» — предложила Нинель. «А ты своего чего не бросаешь?» — задала ей контрвопрос Алена. «Этого бросишь, новый появится с такой же флейтой, только с другими тараканами. А по сути, все они одинаковые». Нинель не нашла, что возразить, покачала головой в знак согласия и отхлебнула кофе. Алена посмотрела на часы на руке. «Пошли на учебу, перерыв заканчивается». 3. Ложная тревога. Почерневшая за последние дни от переживаний Инга, накачанная валерьянкой и успокоительными, приехала в больницу на прием к Константину Леонидовичу. Она прошла по коридору больницы, подошла к двери его кабинета и неуверенно постучалась. «Можно?» Инга открыла дверь и заглянула в кабинет. «Прошу вас, Инга Витальевна, заходите!» Ответил сидящий за столом Константин Леонидович и сразу повеселел. Инга вошла в кабинет и села к столу. «Здравствуйте». «Здравствуйте, здравствуйте. Так, смотрим анализы». «Ага. Ну и что там у нас с анализами?» «Зайцева Инга». «Так-так-так». Константин Леонидович забил фамилию Инги и посмотрел на экран компьютера. «Так-так-так». «Я все знаю», — угрюмо сказала Инга. «И что же вы знаете?» Не отрывая взгляда от компьютера, полюбопытствовал он. «Опухоль злокачественная, и впереди чистилище и 7 кругов ада под названием химиотерапия, а потом операция, а потом ампутация и прямиком на тот свет». Инга не выдержала и громко разрыдалась. «Да бог с вами, Инга Витальевна! Что вы такое говорите?» Непонимающе посмотрел на нее Константин Леонидович. «С чего вы это взяли?» «Я звонила в регистратуру, и мне сказали результаты биопсии. Она положительная!» Ревела Инга, ища в сумке бумажные платки. «Да нормальная у вас биопсия!» «Вон, посмотрите в компьютер!» «Не может быть!» — продолжала реветь Инга. «Так, но это уже ни в какие ворота!» «Это кто вам результаты анализов посмел по телефону выдавать, а?» «Это запрещено правилами больницы. Фамилия сотрудника!» — рассерженно вскричал Константин Леонидович. «Не знаю я. У меня спросили мою фамилию. Я сказала Зайцева. А инициалы у вас забыли спросить? Вы понимаете, сколько Зайцевых зарегистрировано в больничной базе?» «Не знаю я». Инга нашла бумажные платки и стала вытирать слезы. «Инга Витальевна, бедная вы моя, на химию уже собрались. Что ж ты будешь делать?» Смягчился Константин Леонидович и развел руками. «Не ревите. Послушайте меня. У вас хорошие анализы. Новообразование есть, но оно доброкачественное. Ни химиотерапия, ни операция не нужны». «Правда?» Недоверчиво посмотрела на него Инга красными опухшими глазами. «Правда. Ложная тревога. Вот ваши анализы. Если хотите, проверьте». Ткнул он пальцем в экран монитора. «Как же так? Значит, у меня все в порядке?» «В порядке, но не в полном. Новообразование маленькое, но все-таки имеется». «И что с ним делать?» «Ничего. Опять же, не нервничать и не стрессовать. Назначу вам курс лекарств и само рассосется. Если, конечно, вы их добросовестно будете пить». Грозно посмотрел Константин Леонидович на Ингу и погрозил пальцем. «Клянусь, буду пить все, что скажете, хоть мумиё», поклялась Инга, все еще не веря своему счастью, и для большей достоверенности перекрестилась. Константин Леонидович выписал рецепт, передал Инге и встал из-за стола, чтобы проводить ее до двери. «Я так рада, неописуемо рада, словами не передать. Спасибо, спасибо вам!» Трясла она на прощание руку Константина Леонидовича. «Инга Витальевна, подождите», — улыбнулся он. «Могу я задать вам вопрос?» «Конечно, задавайте». «А что вы делаете сегодня вечером?» Сильно смущаясь, спросил Константин Леонидович. «Нет, нет, нет, только не это». Изменилась в лице Инга и отпустила его руку. «И никогда мне больше подобных вопросов не задавайте». «Но почему? Я всего лишь хотел пригласить вас на ужин», — растерялся Константин Леонидович. «Замять тот инцидент. Ну, вы понимаете. Давайте отмотаем на минуту назад и сделаем вид, что вы не задавали мне этот вопрос. Не будем снова портить наши отношения». «Я не понимаю, что я такого спросил. Я же от чистого сердца. Это вас ни к чему не обязывает». «Это вы сейчас так говорите. Вы так реагируете, как будто я вас матом обругал. Что с вами такое?» «Мне надо идти. До свидания, Константин Леонидович». Инга быстро вышла из кабинета и спешно пошла по коридору. Константин Леонидович выглянул в коридор и посмотрел ей вслед. «Я жду вас на приеме через неделю!» — крикнул он. «Ужин в силе!»